заглядывать внутрь себя, и видишь много похожего. Прошло уже более 40 лет с тех пор, как я видел Грока. Но каждый раз, когда я вижу артиста оригинального жанра, я вспоминаю Грока. Когда я вижу людей, пренебрегающих здравым смыслом и удивляющихся, что у них ничего не получается, я вспоминаю Грока. Когда я вижу людей, идущих кривыми путями к ясной цели, я вспоминаю Грока. Когда я сам поступаю вопреки очевидной логике и только потом обнаруживаю свой промах, я вспоминаю Грока. Особое внимание и время я уделял, конечно, мюзик-холлу. Это был самый близкий мне жанр, и я кое-что понимал в нем. Своим случайным содержанием парижские мюзик-холлы напоминали нашу дореволюционную эстраду. Забавные пустячки, любовные треугольники, недоразумения, сдобренные откровенной клубничкой. Правда, тогда, надо сказать, она не доходила до такого бесстыдства, как теперь. Веселили и развлекали публику, но никогда не поднимались до высот философского обобщения, как это умел сделать Грок. Однако все эти пустячки преподносились в такой блестящей, такой отточенной форме, что превращались в маленькие шедевры эстрадного искусства. Прежде всего поражало разнообразие. Никто не был ни на кого похож. Каждый придумывал что-то такое, чего еще не было ни у кого. Это мне особенно понравилось, потому что я сам этим постоянно мучился. Но мало придумать и технически совершенно выполнять трюк, его надо еще уметь подать. Тут рождали жанры совершенно неожиданные. Например, жонглер-разговорник. Молодой человек во фраке и с большим подносом в руке долго испытывал терпение публики, уверяя ее, что ему ничего не стоит заставить все 40 ложечек, лежащих около 40 стаканов, одновременно оказаться в стаканах. Он говорил об этом так долго и настойчиво, что все начинали сомневаться, а под конец уж и вовсе не верили, что этот молодой болтун на что-нибудь способен. Но он вдруг умолкал, становился отрешенно серьезным, делал какое-то неуловимое движение, в тишине раздавался звон металла и стекла, и все 40 ложечек оказывались в стаканах. Такой трюк, а в его программе были и другие, не менее интересный, требует огромной тренировки, терпения, виртуозности. Его очень трудно подготовить, а исполняется он за одно мгновение, но на одно мгновение артист на сцену не выходит. И вот он находит остроумное и психологически точное решение номера. Чистой работы у него было всего несколько секунд. Находился же он на сцене полчаса, он долго остроумно бахвалился, разжигал азарт у публики и у себя. В мгновение ока делал трюк и снова долго и смешно изводил зрителей. И снова трюк. Париж немыслим без кумиров шансонье. Ни теперь, ни тогда, всегда. Немыслимо и рассказывать о Париже, не коснувшись этой темы. В конце 20-х годов у него было сразу три кумира. Мистангет, Шевалье, Жозефина Беккер. Они были абсолютно разные во всем. И, может быть, только поэтому и могли царствовать одновременно. Мистангет тогда уже, когда я ее видел, было немало лет. Но годы на ней никак не отразились. Она была молода, заразительно, темпераментно.